Глава 11. Кто украл крендели? Червонный король и королева сидели на троне, а вокруг толпились остальные карты и множество всяких птиц и зверюшек. Перед троном стоял между двумя солдатами валет в цепях. Возле короля вертелся белый кролик. В одной руке он держал трубу, а в другой — длинный пергаментный свиток. Посередине стоял стол, а на столе большое блюдо с кренделями. Вид у них был такой аппетитный, что у Алисы прям слюнки потекли. «Скорее бы кончили судить», — подумала она, — «и подали угощение». Особых надежд на это, однако, не было, и она начала смотреть по сторонам, чтобы как-то скоротать время. Раньше Алиса никогда не бывала в суде, хотя и читала о нем в книжках. Ей было очень приятно, что все почти здесь ей знакомо. «Вот судья», — сказала она про себя. «Раз в парике, значит, судья». Судьей, кстати, был сам король, а так как корону ему пришлось надеть на парик, он чувствовал себя не слишком уверенно. К тому же это было не очень красиво. «Это места для присяжных», — подумала Алиса, — «а эти 12 существ...» Ей пришлось употребить это слово, потому что там были и зверюшки, и птицы. «Видно, и есть присяжные». Последнее слово она повторила про себя раза два или три. Она очень гордилась тем, что знает такое трудное слово. «Немного найдется девочка ее возраста», — думала Алиса, и в этом она была права, понимающих, что оно значит. Впрочем, назвать их присяжными заседателями также было бы верно. Присяжные меж тем что-то быстро строчили на грифельных досках. «Что это они пишут?» — шепотом спросила Алиса у Грифона. «Ведь суд еще не начался?» «Они записывают свои имена», — прошептал Грифон в ответ. «Боец, как бы их не забыть до конца суда». «Вот глупые», — громко произнесла Алиса негодующим тоном, но в ту же минуту белый кролик закричал: «Не шуметь в зале суда!» А король надел очки и с тревогой посмотрел в зал. Видно, хотел узнать, кто шумит. Алиса замолчала. Со своего места она видела так ясно, как будто стояла у них за плечами, что присяжные тут же стали писать «вот глупые». Она даже заметила, что кто-то из них не знал, как пишется «глупые», и вынужден был справиться у соседа. «Воображаю, что они там понапишут до конца суда», — подумала Алиса. У одного из присяжных грифель все время скрипел. Этого, конечно, Алиса не могла вынести. Она подошла и стала у него за спиной. Улучив удобный момент, она ловко выхватила грифель. Все это она проделала так быстро, что бедный присяжный, это был крошка Биль, не понял, что произошло. Поискав грифель, он решил писать пальцем. Толку от этого было мало, так как палец не оставлял никакого следа на грифельной доске. — Глашатай, читай обвинение, — сказал король. Белый кролик трижды протрубил в трубу, развернул пергаментный свиток и прочитал. — Дама червей напекла кренделей. В летний погожий денек. Валет червей был всех умней, и 7 кренделей уволок. «Обдумайте свое решение», — сказал король присяжным. «И нет-нет», — торопливо прервал его кролик. «Еще рано. Надо, чтобы все было по правилам». «Вызвать первого свидетеля», — приказал король. Белый кролик трижды протрубил в трубу и закричал. «Первый свидетель!» Первым свидетелем оказался болванщик. Он подошел к трону, держа в одной руке чашку с чаем, а в другой — бутерброд. — И прошу прощения, Ваше Величество, — начал он, — что я сюда явился с чашкой. Я как раз чай пил, когда за мной пришли. Не успел кончить. — Мог бы и успеть, — сказал король. — Ты когда начал? Болванщик взглянул на мартовского зайца, который шел за ним следом, рука об руку с Соней. — 14 марта, кажется, — проговорил он. 15-го, сказал мартовский заяц. 16-го, пробормотала Соня. «Запишите», — велел король присяжным, и они быстро записали все 3 даты на грифельных досках, а потом сложили их и перевели в шиллинги и пенсы. «Сними свою шляпу», — сказал король болванщику. «Она не моя», — ответил болванщик. «Украдена!» — закричал король с торжеством и повернулся к присяжным, которые тут же взялись за грифели. «Я их держу для продажи», — объяснил болванщик. У меня своих нет, ведь я шляпный телмастер. Тут королева надела очки и в упор посмотрела на болванщика. Тот побледнел и переступил с ноги на ногу. — Давай показания, — сказал король. — И не нервничай, а не то я велю тебя казнить на месте. Это не очень-то подбодрило болванщика. Он затоптался на месте, испуганно поглядывая на королеву, и в смятении откусил вместо бутерброда кусок чашки. В этот миг Алиса почувствовала себя как-то странно. Она никак не могла понять, что с ней происходит. Но, наконец, ее осенило. Она опять росла. Сначала она хотела встать и уйти из зала суда, но, поразмыслив, решила остаться и сидеть до тех пор, пока для нее хватит места. — А ты могла бы не так напирать? — спросила сидевшая рядом с ней Соня. — Я едва дышу. — Ничего не могу поделать, — виновата сказала Алиса. — Я расту. — Не имеешь права здесь расти, — заметила Соня. — Ерунда, — отвечала, смелев Алиса. — Вы же прекрасно знаете, что сами растете. — Да, но я расту с приличной скоростью, — возразила Соня. — Не то что некоторые. Это же просто смешно. Так расти. Она надулась, встала и перешла на другую сторону зала. А королева меж тем все смотрела в упор на болванщика, и не успела Соня усесться, как королева нахмурилась и приказала. — Подать сюда список тех, кто пел на последнем концерте. Тут бедный болванщик так задрожал, что с обеих ног у него слетели башмаки. — Давай свои показания, — повторил король гневно. — А не то я велю тебя казнить. Мне все равно, нервничаешь ты или нет. — Я чувствую, я маленький, — произнес болванщик дрожащим голосом. — И не успел я напиться чаю. Прошла всего неделя, как я начал. Хлеба с маслом у меня уже почти не осталось. А я все думал про филина над нами, который как поднос над небесами. — Про что? — спросил король. — Поднос над небесами. — Ну, конечно, — сказал король строго. — Поднос — это одно. А над небесами совсем другое. Ты что, меня за дурака принимаешь? Продолжай. — Я человек маленький, — продолжал болванщик. — А только после этого у меня все перед глазами замигало. Только вдруг мартовский заяц и говорит... — Ничего я не говорил, — торопливо прервал его мартовский заяц. — Нет, говорил, — возразил болванщик. — И не думал, — сказал мартовский заяц. — Я все отрицаю. — Он все отрицает, — сказал король. — Не вносите в протокол. — Тогда, значит, Соня сказала, — продолжал болванщик с тревогой, взглянув на Соню. Но Соня ничего не отрицала, она крепко спала. — Тогда я отрезал себе еще хлеба, — продолжал болванщик, — и намазал его маслом. — Ну, и что же сказала Соня? — спросил кто-то из присяжных. — Не помню, — сказал болванщик. — Постарайся вспомнить, — заметил король, — а не то я велю тебя казнить. Несчастный болванщик выронил из рук чашку и бутерброд и опустился на одно колено. — Я человек маленький, — повторил он. — Я все думал о филине. — Сам ты филин, — сказал король. Тут одна из морских свинок громко зааплодировала и была подавлена. Так как это слово нелегкое, я объясню тебе, что оно значит. Служители взяли большой мешок, сунули туда свинку вниз головой. Завязали мешок и сели на него. «Я очень рада, что увидела, как это делается», — подумала Алиса. «А то я так часто читала в газетах. Попытки к сопротивлению были подавлены. Теперь-то я знаю, что это такое». «Ну, хватит», — сказал король болванчику. «Закруляйся». «Я и так весь круглый», — радостно возразил болванщик. «Шляпа у меня круглая, болванки тоже». «Круглый ты, болван, вот кто», — сказал король. Тут другая свинка зааплодировала и была подавлена. «Ну вот, со свинками покончено», — подумала Алиса. «Теперь дело пойдет веселее». «Ты свободен», — сказал король болванщику. И болванщик выбежал из зала суда, даже не позаботившись надеть башмаки. «И отрубите ему там на улице голову», — прибавила королева, повернувшись к одному из служителей. Но болванщик был уже далеко. «Вызвать свидетельницу», — приказал король. Свидетельницей оказалась кухарка. В руках она держала перечницу. Она еще не вошла в зал суда, а те, кто сидел возле двери, все как один вдруг чихнули. Алиса сразу догадалась, кто сейчас войдет. — Давай сюда свои показания, — сказал король. — И не подумаю, — отвечала кухарка. Король озадаченно посмотрел на белого кролика. — Мне придется вашему величеству подвергнуть ее перекрестному допросу, — прошептал кролик. — Ну что ж, перекрестному, так перекрестному, — вздохнул король, скрестил на груди руки и, грозно нахмурив брови, так скосил глаза, что Алиса испугалась. Наконец король глухо спросил. — Крендели из чего делают? — Из перца в основном, — отвечала кухарка. — Из кисля, — проговорил у нее за спиной сонный голос. — Хватайте эту Соню, — завопила королева. — Рубите ей голову, гоните ее в шею, подавите ее, ущипните ее, отрежьте ей усы! Все кинулись ловить Соню. Поднялся переполох, а когда, наконец, все снова уселись на свои места, кухарка исчезла. — Вот хорошо, — сказал король с облегчением. — Вызвать следующую свидетельницу. И, повернувшись к королеве, он вполголоса произнес. — Теперь, душечка, ты сама подвергай ее перекрестному допросу, а то у меня голова разболелась. Белый кролик зашуршал списком. — Интересно, кого они сейчас вызовут? — подумала Алиса. — Пока что улик у них нет никаких. Представьте себе ее удивление, когда белый кролик пронзительно закричал своим тоненьким голоском. — Алиса!